и Рейвену из Сиэтла в противнике достается... Достается... Шейн! Карим! Чемпион Циста! Не проходит и одного вдоха, как вся арена буквально взрывается криками. Я же внимательно смотрю на лицо распорядителя, но тот, видимо, очень хороший актер и делает вид, что просто выполняет свою работу. Что же касается меня, то мне что-то не очень верится, что в первом же раунде именно мне в противнике достался абсолютный фаворит бронзовой ветки. Видимо, мой перформанс на отборе кому-то пришелся сильно не по душе, и меня решили сразу выбить из турнира, выставив против меня сильнейшего бойца. А жребий? Нужные таблички всегда можно предварительно охладить или нагреть, причем это сделать легко и без всякой магии. А может, этот выбор — реальная случайность и честный жребий, а у меня просто приступ беспричинной паранойи? Может и так, может и так.